Глава 12. Зеленый смерч. Одно дело приближаться к первобытному кошмару в толпе из 400 викингов, и совсем другое — идти туда в одиночку. Каждый шаг давался Икингу с великим трудом. Стоик предложил ему охрану из своих отборных воинов, но Икинг отказался. «Кто-нибудь чего доброго выкинет какую-нибудь героическую глупость», — сказал он. Хотя барды особенно любят именно этот эпизод, считая его примером невероятного героизма Икинга, кровожадного Карасика III, смею с ними не согласиться. Нетрудно быть храбрым, когда ничего другого тебе все равно не остается. В глубине души Икинг знал, что монстр намеревается убить их всех, поэтому терять ему было особенно нечего. Тем не менее, когда он выглянул за край обрыва, спина у него была мокрой от страха. Там внизу лежал, заполняя собой весь пляж, невероятный огромный дракон. Казалось, он спал. Но откуда-то из его живота доносилось странное пение. Песня была примерно такая. «Я, великий разрушитель, тут уселся на обед. У китов вкусна печенка, у осьминогов нет. От акул навара много, но мой опыт говорит. От их мелких острых зубок иногда живот болит». «Странно», — подумал Кинг. Как-то он поет закрытым ртом. Но тут дракон приоткрыл глаз и заговорил с Икингом. От испуга тут чуть не выпрыгнул штанов. «А что тут странного?» — спросил дракон, явно забавляясь. «Дракон с закрытыми глазами не обязательно спит. Откуда следует, что дракон с закрытым ртом не обязательно поет? Вещи не таковы, какими кажутся. Эти звуки, которые ты слышишь, издаю не я. Это мой герой, поющий обед». «Поющий обед?» — переспросил Икинг, вспомнив, что нельзя, никогда, ни в коем случае нельзя смотреть в глаза большим и злобным драконам, таким как этот. Вместо этого он уставился на один из драконьих когтей. И это оказалось ошибкой, потому что Икинг увидел, как дракон своей громадной лапищей прижимает к земле целое стадо жалобно блеющих овец. Ящер нарочно отпустил одну из овечек, позволил ей почти добежать до спасительных скал, а потом осторожно ухватил двумя когтями за шерсть и подбросил высоко-превысоко в воздух. Икинг и сам нередко проделывал этот трюк с ягодами ежевики. А дракон запрокинул громадную голову, и шерстистый комочек упал в разинутую пасть, которая тут же захлопнулась. Раздалось оглушительное чавканье, и дракон проглотил несчастную овцу. Тут дракон заметил, что Икинг оцепенело взирает на него и приблизил к мальчику свою несусветную голову. Того чуть не стошнило, когда из пасти дракона зеленовато-желтым облачком вырвалось его зловонное дыхание. Это был запах самой смерти. Густая головокружительная вонь разлагающегося мяса, гниющих тресковых голов и тухлых китов, давно погибших акул и заблудших душ. Отвратительные пары клубились вокруг мальчика мерзкими завитками, забиваясь в нос. Икинг закашлялся и сплюнул. «Некоторые утверждают, что овцу перед употреблением следует очистить от костей», — доверительно сообщил дракон, — «но лично я считаю, что кости придают овце специфический приятный хруст, а иначе она была всего лишь куском низкокалорийного мяса». Дракон рыгнул. Его отрыжка была идеально ровным кольцом огня, которое проплыло по воздуху, как облачко дыма изо рта курильщика, и опустилось на вереск вокруг Икинга, так что тот оказался посреди огненного кольца. Однако вереск отсырел, и ярко-зеленое пламя очень скоро погасло. «Хм, упс!» — хихикнул дракон. «Прошу прощения. Маленькая застольная шутка». Потом он водрузил исполинскую лапу на край обрыва, где стоял Икинг. «Однако людей...» — задумчиво продолжал дракон. «Людей в самом деле нужно очищать от костей и делать филе. Особенно мешает позвоночник, он часто застревает в горле». Болтая так о том о сём, дракон протягивал лапу все дальше и дальше. Из толстых подушечек на пальцах медленно выдвигались когти, похожие на гигантские клинки 2 метра в ширину и 6 в длину, на концах острые, как хирургический скальпель. «Удалять человеческий позвоночник — дело тонкое», — вещал дракон, — «но у меня получается очень хорошо. Надо сделать всего один маленький надрез, сзади, на шее, вот здесь». Он показал на шею Икинга, а потом быстро провести когтем вниз и вытащить хребет. Практически безболезненно. Для меня. Глаза дракона светились искренним блаженством. Икинг лихорадочно соображал. Когда смотришь в лицо смерти, мыслительный процесс здорово ускоряется. Какие своих знаний о драконах он может применить против такого неодолимого монстра? Перед его мысленным взором стала страница с драконьими мотивациями. Благодарность. Как известно, драконам она неведома. Страх. Безнадежно. Жадность. Не самая удачная идея на данный момент. Тщеславие и жажда мести. Возможно, пригодятся, но Икинг не мог придумать как. Оставались анекдоты и загадки. Этот дракон, видимо, расположен пошутить. И, судя по его манере разговора, считает себя философом. Может быть, удастся выиграть время, если втянуть его в умную беседу? «Я слыхал, люди иногда поют ради обеда», — сказал Икинг. «Но чтобы обед пел сам?» «Хороший вопрос», — удивился дракон. «Я бы даже сказал, отличный вопрос». Он втянул когти, и Икинг с облегчением выдохнул. «Давненько я не встречал таких умных обедов. Обычно они цепляются за свою жалкую жизнь и не задают по-настоящему серьезных вопросов. А теперь дай подумать». За размышлениями дракон подцепил на коготь излишне громко протестующую овцу и тщательно ее прожевал. Икингу было жаль овцу, но он радовался, что сам не оказался на ее месте в ненасытной глотке ужасной рептилии. «Как бы так попроще объяснить, человечек, чтобы получилось доступно для ума гораздо меньшего и не такого глубокого, как мой? Видишь ли, все мы в некотором роде обеды. Ходячие, говорящие, дышащие обеды. Возьмем, например, тебя. Ты вот будешь съеден мною, значит, ты обед. Это очевидно. Но даже такой смертоносный хищник, как я, рано или поздно станет обедом для червей. Все мы выхватываем драгоценные мгновения из безжалостных челюстей времени». Бодро заключил дракон. «Вот почему так важно, — продолжал он, — чтобы обед пел как можно более благозвучно». Он указал на свой живот, откуда по-прежнему доносился поющий голос, правда, все тише и тише. «Люди, прекрасная еда, но если есть у вас вода, соль, лучок, капуста, будет очень вкусно». «Конкретно этот обед, — пояснил дракон, — тот, который сейчас поет, был драконом намного мельче меня, но очень самодовольным. Я съел его примерно полчаса назад». «Но ведь это же каннибализм!» — возмутился Икинг. «Зато очень вкусно», — возразил дракон. «Кроме того, нельзя называть такого виртуоза, как я, каннибалом». В его голосе послышались возмущенные нотки. «Ты слишком неотесан для такого маленького человечка. Чего ты хочешь, маленький обед?» «Я пришел, — ответил Икинг, — чтобы спросить тебя, ты явился с миром или с войной?» «Само собой, с миром», — ответил дракон. «Но вас все-таки убью», — добавил он, немножко подумав. «А всех?» — уточнил Икинг. «Тебя первого», — милостиво пообещал дракон. «А потом, когда вздремну и нагуляю аппетит всех остальных. Понимаешь, нелегко сразу выйти из сонной комы». «Но это же нечестно», — возмутился Икинг. «Почему ты поедаешь всех подряд только потому, что ты самый большой?» «Так устроен мир», — вздохнул дракон. «Кроме того, когда ты окажешься внутри меня, то разделишь мою точку зрения. Пищеварение творит удивительные чудеса». «Но где же моя хорошая манера, а? Позвольте представиться. Меня зовут Зеленый Смерч. А как твое имя, маленький обед?» «Икинг, кровожадный карасик третий», — ответил Икинг. И тут произошло нечто удивительное. Как только Икинг назвал свое имя, Зеленый Смерч содрогнулся, будто по нему пробежал легкий ветерок. Причем ни сам дракон, ни Икинг ничего не заметили. «Угу», — протянул Зеленый Смерч. «Кажется, я где-то уже слыхал твое имя, но оно слишком длинное, поэтому я стану называть тебя просто Маленьким Обедом. Итак, Маленький Обед, прежде чем я тебя съем, расскажи мне о своих проблемах». «Каких проблемах?» — спросил Икинг. «Сам знаешь», — ответил дракон. «Например, почему мне не удается быть таким, как мой отец, или как трудно стать героем, или из Маркала выйдет лучший вождь, чем из меня? Поверь мне, я многим обедам помог справиться с их проблемами. Когда они встречали по-настоящему большую проблему, вроде меня, они начинали воспринимать все остальные проблемы в правильном масштабе». «Давай говорить напрямик», — предложил Икинг. «Ты все знаешь о моем отце. О том, что я не герой, и все остальное тоже». «Я подобные вещи вижу насквозь», — скромно признался Зеленый Смерч. «И Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе о моих проблемах, а потом ты меня съешь?» «Мы опять вернулись к началу», — вздохнул зеленый смерч. «Мы все рано или поздно будем съедены. Ты маленькая крабовая палочка, можешь выиграть немного дополнительного времени, если у тебя хватит ловкости, так сказать, успеть выхватить пару каштанов из огня». Зеленый смерч зевнул. «Устал я что-то», — сообщил он. «А ты, маленькая крабовая палочка, в самом деле хитер. Заболтал меня до смерти». Он опять зевнул. «Ладно, не стану я тебя сейчас есть. Устал очень. Приходи через пару часов, и я покажу, как справиться с твоими проблемами. Пожалуй, я смогу тебе помочь». И кровожадный монстр в самом деле заснул, сладко похрапывая. Его громадные когтистые лапы ослабили хватку, и оставшиеся овцы, дрожа от ужаса шерстистыми боками, перебрались через верхушки огромных когтей и пустились в рассыпную по обрывистым берегам. С минуту Икинг задумчиво смотрел на дракона, а потом медленно поплелся по вересковой пустоши обратно в деревню. Когда он вошел в ворота, все бурно приветствовали его, подняли на руки и доставили к отцу. «Ну что, сынок?» — спросил стойко обширно. «С чем он пришел, с миром или войной?» «Говорит, что с миром», — сказал Икинг. Все захлопали в ладоши и разразились громкими криками «Ура!». Икинг поднял руку, требуя тишины. «Но все-таки собирается нас всех убить».